Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru. Глава 13. Назары. Я все равно не понимаю, с чего вдруг этот твой Сережа Соломон решил нам помочь? То, что он Улисса читает, это не аргумент. Этот вопрос Гамегин повторял уже пятый раз. Можно подумать, я что-то понимал. Были у меня свои соображения, но не более того. А обсуждать с Ансом подобные тонкости не имело смысла. Для него существовали только факты, которые он мог либо выстроить в цепочку, либо составить один на один, как детские кубики, либо начать складывать на манер пазлов, либо просто перемешать в кучу и вытаскивать один за другим, для того, чтобы внимательно рассмотреть, понюхать, попробовать на вкус. Доводы вроде «у меня сложилось такое впечатление», или «мне показалось», или «я задницы почувствовал». Демон-детектив принимать к рассмотрению отказывался. Он внимательно выслушивал все, что я пытался ему объяснить, после чего снова спрашивал. «И все же, какое дело Соломону до наших проблем?» Сергей Викентьевич желает, чтобы об услуге, которую он решил нам оказать, непременно узнал Бельфигор-младший. Пауза. «Он что, собирается адской кожей торговать?» Я тяжело вздохнул. «Мы на кого с тобой работаем?» «Так Соломон...» Гамегин умолк, не закончив фразы. Губы поджал, задумчиво наклонил голову. «Вот именно!» — многозначительно кивнул я. «Нет!» — протестующе взмахнул рукой Гамегин. «Это решительно невозможно!» «Сергей Викентьевич не просит познакомить его с главой службы специальных расследований сатаны. Мы просто упомянем в отчете о том, что он оказал нам содействие в проведении расследования. Слушай, Анс, нам ведь даже врать не придется». «Но зачем ему это нужно?» «Хочешь узнать мое глубоко субъективное мнение?» «Конечно». Соломону до черта надоели ангелы. Святоши не признают партнерских отношений. Они непременно хотят сами все держать под контролем. Соломону такой стиль работы не по душе. Просто так отмахнуться от святош он не может, потому что они в состоянии застопорить другие, не менее важные для семьи контакты. НКГБ, церковь, градоначальник. Такое просто так со счета не скинешь. Прежде чем избавиться от святош, Сергею Викентьевичу необходимо заручиться поддержкой на другой стороне. Но имей в виду, это только мое личное мнение. «Понимаю», — задумчиво кивнул Гамегин. «Но семья... это же, по сути, организованная преступность. Между прочим, сегодня мы с помощью этой самой организованной преступности узнаем, имеют ли Назары отношение к исчезновению Зифула». На это Гамегину нечего было возразить. На хронометре было без трех минут час. Мы сидели в машине, припаркованной неподалеку от дома номер 19 по Минской улице. В соответствии с указаниями, полученными от Виктора, мы должны были ждать телефонного звонка. 5 минут назад мимо нас к подъездам дома проехали 2 черных, как сама ночь, Мерседеса, из чего можно было сделать вывод, что ждать нам оставалось недолго. Гамегин наклонился к лобовому стеклу в тщетной надежде рассмотреть, что происходит возле интересующего нас подъезда. «Почему так темно возле дома?» — спросил демон. «Потому что освещение выключили», — ответил я. «Так бывает иногда». В кармане у меня заверещал мобильник. «Слушаю, Каштаков». «Дмитрий Алексеевич». Голос незнакомый, но очень вежливый. «Будьте добры, подойдите к 4-му подъезду». «Иду». Я сунул мобильник в карман и открыл дверцу машины. С другой стороны негромко хлопнул дверцей Гамегин. «И ради бога, Анс, не нужно делать никаких заявлений», — произнес я полушепотом, «даже если тебе что-то очень не понравится». «Ради бога, это не ко мне», — мрачно буркнул Гамегин, поднимая воротник кожаной куртки. Часов с 9 вечера зарядил мелкий, холодный, по-осеннему противный дождик. Я поглубже натянул шляпу, засунул руки в карманы брюк и зашагал к подъезду, возле которого припарковались едва различимые в темноте черные машины. Гамегин шлепал по лужам следом за мной. Я был более чем уверен, что сейчас он всем своим видом пытается выразить свое отношение к тому, что нам пришлось обратиться за помощью к московской мафии. Ну и пусть. Мне-то его все равно не видно. А остальные решат, что демон из-за отвратной погоды скукожился. Возле четвертого подъезда под козырьком нас ждали. Не знаю, как на свету, но в темноте они были очень похожи друг на друга. Двое стояли по краям, широко расставив ноги и сложив руки внизу живота, как будто поспорили, кто лучше сумеет изобразить памятник малоизвестному специалисту по делам городских окраин и национальных меньшинств. Стоявший в центре был примерно одного с ними роста, но выглядел значительно более живым. Оказавшись под козырьком, я первым делом снял шляпу и как следует встряхнул ее, чтобы насквозь не промокло. «Дмитрий Алексеевич?» — обратился ко мне самый живой из комитета по встрече. «Точно так», — отозвался я, надевая шляпу. «Меня зовут Николаем», — отрекомендовался встречающий. «А это...» — легкий жест руки в сторону Гамегина. «Это мой помощник». Ничтоже сумнявшийся, отрекомендовал я демона. «Между прочим, чистокровный демон». «Да?» Тот факт, что мой спутник оказался демоном, отчего-то произвел на Николая сильное впечатление. «Ну так что, вы закончили свою часть работы?» — спросил я у Николая. «Видите ли, Дмитрий Алексеевич, обстоятельства дела несколько изменились». «Ну все», — понял я с тоской. «Хана». Семейные не смогли удержаться и сходу уделали Назаров по полной программе, так что разговаривать с ними о чем-то теперь уже бесполезно. «Вот и верь после этого мафиози». «Я же договаривался с Сергеем Викентьевичем», — произнес я с болью и укоризной. «Да, я знаю», — кивнул Николай. «Я созванивался с Сергеем Викентьевичем. Он сказал, что все нормально, и вы можете действовать по собственному усмотрению». «Ну, я не знаю», — я с отчаянием сплеснул руками. «У нас же был договор». Николай осуждающе посмотрел на меня и поднес указательный палец к губам. «Давайте не будем шуметь, Дмитрий Алексеевич. Ночь все же. Люди многие уже спят. Им завтра с утра на работу. И давайте все же поднимемся в квартиру». «А что, собственно, случилось?» — полушепотом спросил у Николая демон. «Да ничего особенного», — ответил тот, открывая перед нами дверь парадного. Я только хмыкнул многозначительно. «Ничего особенного. Это в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Я бы, например, не хотел сейчас оказаться на месте Назаров. Да и вообще не хочу я быть на их месте. Дались они мне. Мне всего-то и нужно было, чтобы поговорить с ними 20 минут». В подъезде горел свет. Николай при свете оказался очень похож на уже знакомого подручного Соломона по имени Виктор. Тоже невозмутимое спокойствие на лице, те же неторопливые движения и та же уверенность в том, что все его распоряжения, даже если произнесет он их очень тихо, полушепотом, будут незамедлительно выполнены. На площадке 3-го этажа стояли 3 человека в милицейской форме. На всякий случай, чтобы соседи не волновались, если вдруг будет шум. Скорее всего, это и были настоящие милиционеры, которым за отдельную плату предложили сверхурочную работу. Захват Назаров прошел тихо, поэтому никого, кроме милиционеров, на площадке не было. Или эта троица уже всех успокоила? «Сюда», — указал Николай на дальнюю квартиру справа от лестницы. Дверь оказалась не заперта. Мы вошли в полутемную прихожую, освещенную желтой сороковатной лампочкой, висевшей на голом витом шнуре. Квартира была однокомнатная. 2 коротко остриженных парней в черных водолазках и темных костюмах занимали ключевые позиции. Один в узком коридоре, ведущем на кухню, другой у двери в комнату. Николай только пальцем шевельнул, и закрывавший проход в комнату парень отошел в сторону. Обстановка была убогая. Продавленная тахта на коротких, не иначе как обрезанных ножках, колченогий журнальный столик каплевидной формы, с которого слезла вся полировка, 2 табурета, один занимала груда немытых тарелок с 2 гранеными стаканами на самом верху, на другом свалено какое-то тряпье, и пачка истрепанных покетов в мягких переплетах у стены – не иначе, как современной криминальной прозой увлекались хозяева, сдавшие Назаром квартиру. Под потолком слегка покачивалась 3-рожковая люстра, на которой сохранился только один, похожий на гнилую дыню, плафон. Назары тоже были здесь, и, к вящему моему удивлению, оба пребывали во вполне приличной форме. Один с широким круглым лицом сидел на полу, прикованный наручниками к батарее. Из рассеченной губы у него сочилась кровь, а под глазом уже вполне определенно намечался фингал. Второй, маленький и тощий, с длинным носом и мохнатыми бровями, сидел на журнальном столике. Руки у него были скованы наручниками спереди. Опустив голову и слегка покачивая ногами, он, казалось, предавался очень печальным думам. «А в чем проблема?» — удивленно посмотрел я на Николая. «Есть третий», — ответил провожатый, — «на кухне». В душе у меня что-то шевельнулось. То ли сомнение, то ли надежда. «Вы его держите отдельно? Он не Назар». Ход мысли Гамегина, похоже, был примерно такой же, как и у меня. Сорвавшись с места, демон кинулся на кухню. Вот тут-то и нужно было посмотреть на него Соломону, считавшему, что демоны никудышные бойцы. Стоявший в дверях кухни здоровяк отпрянул в сторону, не успев даже понять, кто на него налетел. «Пожалуйста, извините моего друга за излишнюю горячность», — вежливо, как и подобает истинному джентльмену, попросил я Николая, когда мы с ним тоже проследовали на кухню. «Никаких проблем», — ответил Николай, даже не попытавшись улыбнуться. Такое впечатление, что нынче в семье превыше всего ценилось непроницаемо серьезное выражение лица, без которого карьеру не сделаешь. По мне, так оно лучше дурацких ухмылочек тех, с кем мне приходилось иметь дело в былые дни. На крохотной зачуханной кухоньке сидел, сложив ручки на коленях, демон небольшого росточка с черным хохолком волос на макушке. А вокруг него суетился Гамегин. Не то чаем хотел сородича напоить, не то сустав предлагал вправить. Хотя, на мой взгляд, демон выглядел очень даже неплохо. Немного бледный, слегка осунувшийся, но с вполне здоровым блеском в глазах. Ссадина на лбу и синяк на скуле были несерьезнее, чем после мальчишеской драки. Вот только на запястьях кровоподтеки от наручников. Но это тоже не навсегда. «Тот самый Клайс Зифул, из-за которого весь шум поднялся?» — спросил я, хотя и без того было ясно, что так оно и есть. «Он!» — кивнул Гамегин, пытаясь какой-то грязной тряпкой оттереть пятна со стола. «Знакомься, Клайс, это мой напарник, Дмитрий Каштаков». «Премного о вас наслышан, Дмитрий Алексеевич», — протянул мне руку Зифул. «Да неужели?» — мне пришлось изобразить удивление. «Толковый черт!» — подал голос Николай. «Если бы не он, мы бы одного, а то и двоих наших потеряли. Когда мы в квартиру ворвались, он был к батарее прикован. Толстый Назар сразу за пистолет и схватился, а черт его ногами на пол сбил, да так горло сдавил, что тот был чуть концы не отдал». «Мы же коллеги», — скромно улыбнулся Зифул, решивший, должно быть, что его освободили бойцы известного на всем построссийском пространстве отряда специального назначения НКГБ «Омега». «Должны друг другу помогать». «Это точно», — коротко кивнул Николай. Гамегин, по счастью, не стал комментировать слова своего коллеги. «Мы можем забрать нашего демона?» — спросил я у Николая и, улыбнувшись, чтобы было понятно, что это шутка, добавил. «Или сначала нам нужно подписать какие-то документы?» Николай на шутку не отреагировал. «Сергей Викентьевич разрешил», — сказал он. «Передайте Сергею Викентьевичу нашу огромную благодарность». «Да-да, непременно», — неожиданно поддержал меня Гамегин, лично от имени Бельфигора, младшего. Я чуть не ойкнул от изумления. Надо же, демон-детектив благодарит представителей семьи от лица своей службы. Пусть и в завуалированной форме, но все же. Не иначе, как чудесное спасение Зифула оказало на Гамегина столь сильное воздействие, что он забыл, с кем имеет дело. «Вы хотели с Назарами поговорить», — напомнил Николай. «Назар еще могут рассказать нам что-то интересное?» — спросил я у демонов. «Или будем считать, что со спасением коллеги миссия наша себя исчерпала, и предоставим незваных гостей в полное распоряжение господина Николая и его коллег?» Лицо Зифула претерпело странную мимическую трансформацию. Сначала он приоткрыл рот, как будто хотел что-то сказать. Затем, оставаясь с открытым ртом, задумчиво наморщил нос, потом стиснул зубы, словно боялся, что слова сами слетят с языка. Глаза же демона при этом превратились в узкие щелочки, а под конец поджал губы и с непреклонным видом выставил подбородок вперед. Верно интерпретировать все это не составляло большого труда, даже при том, что с работами Ломброзо я был знаком весьма поверхностно. Вопросы к Назарам у Зифула имелись, но он, с одной стороны, не хотел задавать их при посторонних, с другой, не был уверен, смогут ли Назары на них ответить. А потому, прикинув в уме все «за» и «против», демон решил, что лучше промолчать и самому попробовать во всем разобраться. Я даже знал, что именно интересовало Зифула. Программа тикодеров, за которой охотились святоши. Да и Назары, похоже, явились в Московию за ней. Что за история с этой программой? Ни один текодер еще не создал ничего путного, что могло бы заинтересовать человека, не имеющего совершенно конкретного намерения по-серьезному заторчать в виртуалке. А может быть, они ее сами где-то умыкнули и хотели перепродать? Все равно глупо. Любая программа через полгода, максимум через год, становится общедоступной в сети. Ради этого не станут убивать. И уж точно не полезли бы в это дело назары, для которых Московия — это в первую очередь семья. Что же у нас получается? Зифл молчит, хотя и знает об этой чертовой программе больше, чем я. Раз так, у меня есть о чем спросить назаров. У меня к вашим подопечным всего пара вопросов. Я по-дружески коснулся кончиками пальцев локтя Николая. «Надеюсь, мы вас не задерживаем?» «Нисколько», — с холодной вежливостью ответил Николай, из чего я сделал вывод, что все же лучше не затягивать беседу. Мы все вместе вернулись в комнату. Прикованный к трубе Назар беззвучно шевелил губами, должно быть, ругался. Сидевший на журнальном столике медитировал на носках своих ботинок. «Который?» — взглядом спросил Николай. «Я выбрал худого, сидевшего на столике. На громилу мой избранник не тянул, а, следовательно, в представленной паре он должен был выполнять роль мозгового центра. Что ж, пусть напряжет извилины». «Эй!» — я щелкнул пальцами перед носом Назара, рассчитывая, что в ответ он поднимет голову. Реакция на мои действия была нулевая. «Я хочу кое о чем тебя спросить». Снова никакой реакции. «Зачем вы прикончили тикодеров?» «Проблема?» — спросил Николай. Я развел руками. «Такое впечатление, что я разговариваю сам с собой». Отстранив меня плечом, Николай коротко, почти без замаха, ударил Назара тыльной стороной ладони по лицу. Голова пленника мотнулась из стороны в сторону. Из-под мохнатых бровей, как лезвие, скользнул ненавидящий взгляд. С губ слетело несколько слов, сказанных на непонятном языке, но тем не менее ясно выражающих отношение Назара к ненавязчивому предложению побеседовать. Все пятерней ухватив Назара за волосы, Николай заставил его смотреть себе в глаза. «Слушай ты, сучонок, мне все равно, как тебя убить. Ты можешь продолжать изображать из себя самурая, но тогда и умирать будешь по-самурайски, долго и мучительно, глядя на свои потроха. Все». Николай оттолкнул голову Назара и отошел назад. За все это время на его лице не дрогнул ни единый мускул. Наверное, ему и в самом деле было все равно. И Назар это понял. «Говори», — сказал он почти без акцента. За спиной у него что-то рявкнул по-своему прикованный к батарее подельник. Худой, не оборачиваясь, что-то коротко бросил в ответ. «У вас сейчас переводчика с казахского нет?» — спросил я у Николая. «А зачем?» — непонимающе переспросил тот. «В самом деле, глупый вопрос. Для того, чтобы пустить Назару пулю в затылок, переводчик не нужен». «Где программа?» — спросил я у Назара. «У меня нет», — глядя в пол, ответил приговоренный. «У кого тогда?» «Откуда мне знать?» «Если бы знал, давно бы забрал и домой уехал». «Логично. Что это за программа?» «Откуда мне знать? Мне только адрес продавца дали». «Так почему же не купил?» Мне показалось, что Назар усмехнулся. Шибко жадный продавец оказался. Много денег хотел. Вновь что-то гортанно выкрикнул прикованный к батарее Назар, но на этот раз никто, даже приятель, не обратил на него внимания. Зато Николай прокомментировал слова худосочного казаха. «У них это обычная практика. Сначала договорятся о покупке товара, а потом пришлют к продавцу пару громил. Продавец остается с перерезанным горлом, Назар и с товаром. Не любят платить, сволочи». «Зачем же продавца зарезали, если товар не взяли?» — спросил я у Назара. Обманул продавец. Пустышку подсунул. «Очень даже может быть. Идиоту, решившему поторговаться с Назарами, вполне могло прийти в голову подсунуть им диск с похожей программой. Если это был программист, он сразу смекнул, что клиенты имеют только самое общее представление о предмете сделки, и решил придержать товар для другого покупателя». Уверенные, что получили то, что им было нужно, Назары со спокойной совестью прирезали продавца, и только потом... «Как ты узнал, что тебя обманули?» Переслал информацию с диска через интернет. «Ага, хозяева были вне себя от того, что их вздрючил какой-то лох, и сказали, чтобы без товара гонцы домой не возвращались. Пытаясь выяснить, где диск с оригинальной программой, Назары убили второго тикодера. В конце концов, они похитили демона, который все время вертелся возле тикодеров, решив, что он тоже один из потенциальных покупателей. Вроде как все эпизоды вставали на свои места. Вот только получалось, что диск с программой, за которой охотились как Назары, так и Святоши, бесследно пропал. Или же... Я искоса глянул на Зифула. Почему он не захотел разговаривать с Назарами? Знает, что за программу хотели толкнуть всем сразу незадачливые тикодеры? А что, если диск с программой у демона? Не в кармане, разумеется, а припрятан в надежном месте, а? Ангелы, демоны, Назары, семья, тикодеры сумасшедшие. Хорошо еще, что НКГБ пока вроде бы не при деле. И снова я среди всего этого. И что прикажете делать в такой ситуации? С одной стороны, мы с Гамегиным вроде как выполнили то, чего ради в Московию прибыли. С другой, у меня и свой интерес появился. Не денежный и не профессиональный. А так, знаете, бывает, что хочется, аж мочи нет. Ну, вроде как, читаешь в журнале роман с продолжением. Интересный роман, с захватывающим сюжетом. И вот, когда ты его уже почти до самого конца дочитал, выясняется вдруг, что журнал с окончанием потерялся на почте. Почтовые работники, понятное дело, извиняются, предлагают деньги за потерянный номер вернуть. Но тебе разве это надо? Ты бежишь по киоскам и знакомым искать недостающий номер. Вот так и у меня с этой чертовой программой. Чувствую, пока не увижу, не успокоюсь. «Как собирались диск с программой искать?» — задал я Назару последний вопрос. За клубом программистов следили. На случай, если еще какой покупатель заглянет. Назар бросил взгляд в сторону Зифула. Вот, черта при себе держали. Думали, может, расскажет чего. Или искать его начнут, — усмехнулся криво. Не ждали, что столько народу за одним чертом припрется. «Я закончил», — сообщил я Николаю. «Хорошо», — сказал тот. Сказал таким тоном, как будто ему было совершенно неинтересно, о какой это программе я расспрашивал Назара. Хотя я был уверен, что как только мы с демонами покинем квартиру, Назарами займутся по-серьезному. Но вряд ли они расскажут больше того, что мы уже услышали. Разве что только красок добавят.